Глава 7. Вики. 16 февраля 2018 года. Они настаивают на том, чтобы оставить меня в больнице еще на сутки, потому что дома никого нет. Кто мог бы за мной присмотреть? Что, совсем никого нет? Продолжают спрашивать меня медсестры, хотя я уже достаточно раз повторила им. От их нежелания в это верить мне делается еще хуже. Но что это за женщина, дожившая до 40 с лишним лет и не имеющая ни любовника, ни лучшей подруги, ни ребенка, ни родителей и вообще никого, кто мог бы быть рядом с ней в такой ситуации? Патрик, Патрик. Пустота в моей груди должна была, казалось бы, сделаться со временем не такой болезненной, однако с каждым годом она, напротив, становилась все больше и больше. Что ж, по крайней мере, детектив-инспектор в его желто-коричневом плаще и его женщина-сержант с прищуренными глазами уже ушли. Я стараюсь отогнать подальше все свои страхи. Говорю себе, что меня не могут обвинить в причастности к исчезновению моего бывшего мужа, просто потому что у меня провалы в памяти. Как бы то ни было, у меня осталось отчетливое ощущение, что полицейские еще вернутся. Входит жизнерадостная дежурная с бейджем волонтер. Она проворно вкатывает тележку, нечаянно ударяя ее о мою кровать. Напитки, сладости, газеты. Не нужно ли чего? Я уже собираюсь отказаться. В последние годы я старалась игнорировать новости, полная решимость придерживаться жизненной стратегии только позитив. Но потом я замечаю краешком глаза таблоид, который очень любили наши девчонки. Его заголовок кричит: «Пропавший успешный бизнесмен все еще не найден». Фото смотрит прямо на меня, моя кожа холодеет и покрывается мурашками. Затем меня бросает в жар, так что щеки начинают гореть, потом опять в холод. Исчезновение Дэвида Гаудмана, крупного бизнесмена в сфере недвижимости, вызвало все больше опасений. Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, срочно выйти на связь. Мои пальцы скользят по характерной линии его носа. Я практически ощущаю своими подушечками кожу его лица. Чувствую запах его дорогого мускусного одеколона, которым он всегда пользовался. Представляю, как его руки обнимают меня, как его губы касаются моих. И вспоминаю его полный ужас и взгляд после того, как у меня случился первый при нем припадок. До этого момента я не осознавала в полной мере реальность всего происходящего, даже несмотря на визиты полиции. Люди, подобные Дэвиду, кажутся неуязвимыми, с ними никогда не может произойти ничего плохого. Однако фото и заметка в газете означают, что я не могу больше закрывать на это глаза. Мой бывший муж пропал, и неизвестно, имею ли я к этому отношение. Вернувшись домой на следующий день, я первым делом вытаскиваю кое-что из-под подушки и прячу это под матрас. Так, на всякий случай. Затем включаю радио, чтобы оно составляло мне компанию, и разогреваю в микроволновке суп, пастернак и морковь со щепоткой имбиря и молодого карри, добавленных для пикантности. Я чувствую, что очень проголодалась. Подобное со мной часто случается после приступов, но так бывает далеко не у всех. Нет никаких определенных общих правил, потому что существует свыше 40 различных типов эпилепсии. И у всех людей реакция может быть разная. По крайней мере, так сказали, когда мне был поставлен окончательный диагноз. Также я получила много других важных предупреждений. Вы можете заметить изменения в своем характере. Это может быть вызвано скорее приемом лекарств, чем самим заболеванием. Да, раньше я была куда увереннее в себе. Некоторым родственникам и друзьям будет трудно принять вашу болезнь. Более чем правда. Людям с эпилепсией не рекомендуется жить в одиночестве. Если бы у меня был выбор. «У вас же есть тревожная кнопка?» — спросила меня медсестра во время выписки. «Конечно», — сказала я. «Но на самом деле я не всегда ношу это приспособление, особенно когда работаю с клиентами». «Что это такое висит у вас на шее?» — могут они спросить. «Ничего, это всего лишь маленькая красная кнопка, которую я должна нажать, когда чувствую приближение приступа, если успею, конечно». «Ну и как все это будет выглядеть?» «Предполагается, что ароматерапевт должен помогать другим, а не сам нуждаться в помощи». Я отгоняю от себя эти мысли и стараюсь сконцентрироваться на предстоящей работе с клиенткой, сеанс которой я перенесла на следующий день. Это пойдет мне на пользу, говорю я себе. Мне нужно вернуться в свою обычную колею. Это был еще один совет от моего врача. Не позволяйте болезни разрушить вашу жизнь. Принимайте лекарства, не переживайте из-за статистики. Многие люди имеют работу и семью, несмотря ни на что. Но какой работодатель захочет нанять сотрудника с таким официальным диагнозом, как у меня? Единственным вариантом в моем случае была самозанятость. И я сказала себе, что это должно стать для меня началом новой жизни. Сейчас, чтобы развеять туман в голове, я отправляюсь на прогулку по набережной. Внизу простирается берег моря. Впервые попав сюда, я была разочарована тем, что пляж оказался усыпан галькой. Но, как выяснилось, это было из-за прилива. Во время отлива берег становился песчаным, словно это были два разных человека, как я. Вернувшись домой, я обрызгиваю свою подушку лавандой для спокойного сна, однако это не помогает. Во сне Дэвид бежит со мной вдоль берега моря и кричит: «Прости меня, прости!» Я вздрагиваю и просыпаюсь. За окном еще совсем темно, и часы рядом показывают 4:20 утра. На мгновение кажется, что все это правда, что он действительно жалеет о нашем расставании. Затем меня накрывает огромная серая волна сожаления и печали, потому что если бы он и был сейчас со мной, все было бы по-другому. Теперь остается только надеяться, вопреки всему, что Дэвид все же объявится очень скоро. Клиентка, одна из моих постоянных, пришла на 5 минут раньше, но у меня все готово для нее. В комнате тепло, играет моя обычная успокаивающая ангельская музыка, похожая на дуновение ветерка и плеск волн. Мне нравится эта женщина с ее мягкими и деликатными манерами. На самом деле, несколько раз я даже испытывала искушение рассказать ей о своей ситуации. Мне казалось, она могла меня понять, но я не решилась на такой риск. «Как у вас дела?» — спрашивает она, когда я открываю дверь. Перенося наш сеанс, я предпочла умолчать о моем пребывании в больнице. Теперь я начинаю нервничать. А ладони у меня делаются влажными. Моя клиентка живет в городе, так что кто-нибудь мог ей уже все рассказать. В моих ушах так и звучат эти воображаемые слова. «Рыжая женщина-ароматерапевт, которая живет в том доме, перестроенном под квартиры. Ее нашли под скамейкой на набережной, когда у нее был припадок, представляете?» «Все в порядке», — кратко отвечаю я. «А у меня продолжаются мигрени», — говорит женщина. И тогда я понимаю, что ее вопрос «как у вас дела?» был не более чем данью вежливости. Я тотчас переключаюсь в режим профессионала, готова оказать помощь. Что ж, давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Конечно же, лаванда, цитрусовый аромат, шалфей мускатный, жасмин. То, что я выбрала, это средняя нота, верхняя и базовая, как мне известно из пройденного мной курса обучения. Теперь все смешать. Женщина ложится на кушетку, и я начинаю массировать ей виски, втирая масло медленными круговыми движениями. «Как приятно!» — выдыхает она. «У вас золотые руки, а вы всегда этим занимались?» Я напрягаюсь. Эта женщина бывала у меня уже не раз, но она никогда не задавала вопросов о моем прошлом. Она принимала как само собой разумеющееся, что черно-белые сертификаты в рамках были убедительным свидетельством моей компетентности. «Нет, не всегда», — поколебавшись, отвечаю я. «А как вы стали ароматерапевтом?» Я проглатываю комок в горле. «Я сама ходила к ароматерапевту, когда мне нужна была такая помощь. Меня это очень успокаивало. А потом я решила тоже пройти обучение, чтобы стать ароматерапевтом». «Потрясающе!» — бормочет женщина по-прежнему с закрытыми глазами. «А чем вы занимались раньше?» Я не могу сказать ей правду. «Но на самом деле я была просто домохозяйкой. Не принижайте себя!» В ее голосе слышится легкий укор. «Я сама тоже была мамой на полный рабочий день, до тех пор, пока мой младший не поступил в университет». У меня возникает внезапное видение: розовые щеки и мягкая падающая на лоб челка, выразительный нос, веснушки, этот чудесный детский запах. «А сколько лет вашим?» — спрашивает она. Мои пальцы соскальзывают. «Ай! Простите, простите, мой левый глаз!» Клиентка садится на кушетке. «Вы попали пальцем прямо мне в глаз. Масло щиплет ужасно». Никогда еще со мной не случалось ничего подобного. Женщина уходит, не договорившись о следующем сеансе. Таким образом, за последние несколько дней я потеряла уже двух клиенток. Одну благодаря полиции, а другую по собственной глупости. Я стараюсь успокоить себя мыслями о том, что это вовсе не конец света. В моей записной книжке еще много других клиенток. Хотя в этом месте я не так давно, мне удалось набрать достаточно клиентуры по рекламным объявлениям и рекомендациям. Это маленький прибрежный городок, все люди общаются друг с другом. Это и хорошо, и плохо. Что если последняя клиентка расскажет всем об инциденте с глазом? И сколько любопытных видели тогда скорую возле скамейки. Очень скоро мой секрет в очередной раз будет раскрыт, и мне придется уехать опять. Потому что такова правда. Никто не хочет иметь дело с человеком, который ни с того ни с сего может превратиться словно в помешанного. Вот что сказал он, когда со мной это произошло впервые. «Дэвид, человек, которого я имею полное право ненавидеть, человек, чью жизнь я при желании легко могла бы разрушить, и, возможно, сейчас пришло время». Я иду через комнату к письменному столу, где у меня хранятся важные бумаги, открываю папку с надписью «Счета». То самое все еще лежит там, спрятанное среди большой кипы различных квитанций, на тот случай, если когда-нибудь понадобится. Следовало ли мне рассказывать обо всем полиции? Возможно. Хотя я очень зла на Дэвида, а на самом деле я считаю по-настоящему виноватой во всем Таню. Это она похитила его у меня. Я подозреваю, что она всегда была там, даже до того, как болезнь стала разъедать мою жизнь. И та бумага касается ее тоже. Связано ли исчезновение Дэвида со всем этим? Есть только один способ выяснить. Мысли беспорядочно крутятся в моей голове. Обычно после приступа еще некоторое время чувствуешь себя нехорошо. Бывает трудно говорить или вообще понимать происходящее. Память подводит, и в голове стоит туман. Возвращение в нормальное состояние может занять несколько часов или дней. Зачастую почти все это время мы просто спим. А некоторые творческие люди, страдающие эпилепсией, считают свое заболевание даже полезным, потому что оно дает им измененное состояние сознания до, во время и сразу после приступа. Однако на сей раз со мной все по-другому. Я чувствую непреодолимое желание что-нибудь сделать. Это означает разобраться с женщиной, укравший моего мужа. Я закрываю хлопающие от ветра окна, включаю музыку, складываю свои лекарства, хотя, возможно, и не буду их принимать, в небольшую дорожную сумку вместе со сменной одеждой, приготовленной на тот случай, если у меня случится приступ с недержанием. Надеваю свою красную куртку. Подхожу к двери, открываю ее и подпрыгиваю от неожиданности. «Что вы здесь делаете?» — спрашиваю я. Детектив-инспектор Вайн бросает взгляд на мою сумку, будто бы мимоходом, но на самом деле оценивая обстановку. «Собираетесь куда-нибудь ехать?» «В гости, к подруге», — с напускной уверенностью отвечаю я. «Я должен сначала кое-что вам показать». Он помахивает папкой, которую держит в руке женщина-сержант, та самая, что и раньше, стоит рядом с ним. «Мы можем войти?» На самом деле это вовсе не вопрос. Я могла бы отказаться впустить их. Инспектор ни слова не сказал об ордере на обыск, но если бы я так сделала, это вызвало бы подозрение в моей виновности. Они практически ведут меня в мою собственную кухню. Инспектор открывает свою коричневую папку и достает фотографию. Я уставляюсь на нее. Изображение то вырисовывается, то расплывается перед моими глазами. В конце концов мне удается произнести: «Откуда это у вас?» «От одного человека, работающего на вашего мужа. До недавнего времени она не думала, что это может быть важно». «Важно?» — повторяю я отчасти из-за шока, отчасти из-за того, чтобы выиграть время. «Дело в том, Вики», — вклинивается сержант Браун, «что эта фотография была сделана как раз незадолго до исчезновения вашего бывшего мужа. Вы сказали нам, что не виделись с ним с 2013 года, то есть уже 5 лет. Но вот вы здесь вдвоем. Что вы можете сказать по этому поводу?»